Для библиографа и литературоведа это годы труда, да и то так дотошно и подробно не сделать. «И видел ведь я этот экземпляр-то у самого Бунина», — продолжал рассказывать мне Ашутин. Хвастался им Иван Алексеевич. Говорил, что поработал, мол, для будущих биографов. И вот на тебе. История, как попал этот экземпляр ко мне, проста. Бунин, по словам Ашутина, дал этот размеченный экземпляр литературному критику Соболеву для работы. Сам писатель вскоре эмигрировал, а Соболев умер, и часть его библиотеки очутилась у букинистов. Сейчас автобиблиография Ивана Алексеевича Бунина цела, и интересующимся может быть в любой час дана для работы. Название органов, где печатались впервые произведения того или иного писателя, говорят о литературных группировках, которым принадлежал писатель. Говорят, словом, говорят иногда гораздо больше и точнее, чем некоторые биографы и исследователи. Еще больше рассказывают о жизни и творчестве писателя не нашего времени, прижизненные издания его книг. Здесь все весьма важно. Год издания, когда книга разрешена цензурой, и кто цензор, кем она издана, в какой типографии напечатана, какой был тираж и так далее. Важно, как быстро разошлась книга, стала ли она редкостью, или ее еще и сегодня, по прошествии многих лет, можно легко найти на книжном рынке. У Валерия Брюсова в «Терцинах» к спискам книг есть примечательные слова. «Угадывать великое в немногом, воссоздавать поэтов и века по кратким предварительным пометам без титула в Софьяне и редка». Брюсов, «Избранные произведения», том 1, Москва-Ленинград, ГИС, 1926, страница 171. Помогают порой воссоздавать поэтов и века пометы и на самих книгах. Интересны экслибрисы их прежних владельцев, их надписи, если, конечно, они имеют непосредственное отношение к данной книге. Вспоминаются строки Некрасова. «Одно заметил я давно, что как зазубрено на плуге, на книге каждое пятно не мой свидетель о заслуге». Некрасов. Стихотворение «Букинист и библиограф». Во всем, что я говорю, нет ничего нового. И однако, собирая много лет все прижизненные издания великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова, я, например, нигде не нашел их полного и подробного библиографического описания. Существующие сведения разбросаны по многочисленным источникам, часть которых уже не находима, эти источники крайне неполны и составлены с пренебрежением к самым необходимым подробностям. Это тем более обидно, потому что жизнедеятельности и анализу творчества Крылова у нас посвящен ряд замечательных работ наших крылововедов Бабинцева, Благова, Могилянского, Сергеева, Степанова и других. Сейчас развеян миф о Крылове как о добродушном анекдотическом дедушке, басни которого старое реакционное литературоведение определяло главным образом как полезное чтение для детей. Лицо Крылова сатирика, публициста, борца, писателя для народа намеренно замаскировывалось. Это подлинное лицо Крылова всегда было ясно прогрессивному лагерю литературы, и в первую очередь Белинскому, который много писал о политической направленности сочинений Ивана Андреевича, о сатиричности и народности его басен, о значении его публицистических произведений. Ниже делается попытка рассказать о судьбе всех отдельных книг, журналов и пьес Крылова, напечатанных при его жизни. Затрагиваемые попутно факты из биографии писателя носят лишь иллюстративный характер.